Роль морали в жизни общества. Миром управляют законы, и все высшие сообщества разумных существ в своем поведении руководствуются ими. В высших иерархических мирах отсутствует мораль как принцип регулирования поведения отдельных индивидов и их взаимоотношений. Высшие руководствуются не моралью, а законами мироздания, то есть теми высшими нормами, которые обеспечивают порядок и нормальное функционирование всему общему объему абсолюта и каждой частной единицы, его составляющей. Мораль присуща только человечеству, как низшей форме развития. На земном плане мораль есть внутреннее выражение законов поведения, а законы есть внешняя форма выражения морали. Почему мораль есть внутреннее выражение законов? Потому что какова мораль общества в его высшем проявлении, таковы и законы. Законы всегда являются отображением моральной и нравственной стороны поведения человека. Мораль низкая, и законы низкие и жестокие. А раз они являются следствием морали и зависимы от нее, то это свидетельствует о том, что именно мораль и нравственность управляют обществом на низших стадиях его развития. Формы управления проходят через законы, нормы, искусство, религию. Во влиянии на общество, в управлении им, большое значение играет искусство. Его руководство заключается в том, что оно навязывает различным слоям идеалы и правила поведения через театры, кино, средства массовой информации, через произведения искусства, навязывает через те идеалы, которые в них вкладываются. Так как мораль общества и правила поведения меняются с течением времени, то меняются и законы. Поведение же человека меняется в связи с тем, что изменяется уровень его развития, степень сознательности, время, в котором он живет, задачи, которые ставят перед человечеством высшие учителя. Меняется энергетика, с которой работает человек. Но есть у морали еще одна сторона, о которой до настоящего времени не знал человек. Это энергетическая. Мораль есть внутренний механизм регулирования производимой человеком энергии. Это качество тоже говорит о первостепенной ее роли, а все прочее, включая и законы, которые действуют в пределах человеческого общества, являются производными от нее. Что касается космических законов, то они не зависят от морали, а зависят от тех главных целей, которые они должны обеспечивать для нормального функционирования общего объема абсолюта. Здесь жизнь сообществ строится несколько по-другому. Но вернемся к земному плану. Почему мораль есть механизм регулирования производства энергии человеком? Дело в том, что в зависимости от того, какова мораль человека, находится характер его поступков. Если мораль низка, он будет в ситуациях поступать низко, подло, будет много грешить, поддаваться искушениям, принимая их за форму жизни, и в соответствии с этим станет производить через низкие эмоции и низкие грязные энергии. Любое действие человека и его чувства способствует производству энергий физического плана и тонкого. Поэтому, каковы действия человека, каковы его эмоции и чувства, таковы и производимые энергии. Если же мораль индивида высока, то в тех же самых ситуациях, в которых участвовал низкий индивид, он будет поступать противоположно ему и станет производить энергии высокого типа. Нарабатывая новые основы морали, человек изменяет свое поведение и изменяет диапазон производимых им энергий или в высокую сторону, или в низкую. Поэтому мораль и нравственность разработаны высшими учителями для человечества, чтобы регулировать производство энергии человека. То есть это есть механизм регулирования производимой людьми энергии и способ совершенствования души. Меняя мораль, внося какие-то новые понятия в нее, вносится прежде всего новое отношение человека к чему-либо, точнее, к формам его поведения. Например, когда мораль усиливается, человек строже относится к посягательству на общественную собственность и не ворует. Если же общество деградирует и мораль падает, то нечестной становится третья часть общества. Это относится к низкому и среднему уровню развития. Высокий по уровню развития индивид, в какую бы сторону ни менялась мораль, чужое присваивать себе не станет. Таким образом, для земного плана существования прослеживается цепочка зависимостей. Мораль, затем законы и затем производство энергий. Поэтому относительно человеческого общества можно сказать, что мораль дана человеку для того, чтобы регулировать качество энергий, производимых человеком для иерархических систем и для себя. А на основе морали создаются уже законы, управляющие человеческим обществом. Потому что то или иное новое поведение индивидов требует или подтверждения в законодательной форме законности их действий или его запрета. Так, например, после перестройки в нашем обществе сначала появились предприниматели, фермеры, менеджеры и так далее. И между ними стали складываться, можно сказать, стихийно какие-то отношения, связи, обязанности друг перед другом. А потом Государственная Дума, опираясь на эти новые нормы поведения, стала создавать законы. Но помимо законов, предназначенных только для человечества, существуют еще и законы более высокого порядка. Законы космического развития. В космосе нет морали, потому что высшие личности руководствуются в своем поведении не моралью, а высокой сознательностью, высокой ответственностью и законами мироздания. В любых ситуациях они будут поступать не сообразно личным интересам, а в соответствии с чувством долга и пониманием того, что им требуется сделать в ситуации, чтобы получить результат, удовлетворяющий их сообщество. В морали основываются обычно на личных интересах и желаниях, а в законах опираются на тот результат, который необходимо получить при прохождении конкретной ситуации. И в этом различие между устойчивой формой закона, опирающегося на результат, и морали, опирающейся на идеал. Но что такое нравственность? Хотя мораль и нравственность объединяют в нечто одно, но у них имеются и различия. Нравственность – это есть духовное состояние общества, которого оно должно достигнуть через принятие норм и правил поведения, даваемых свыше учителями человечества или высшими иерархиями. С бытовой социальной точки зрения нравственность – это нормы и правила поведения людей различных социальных групп. Но ввиду того, что любое поведение, внутренняя духовная борьба ведут к производству энергии, то есть к выработке продукции определенного качества, то все эти правила и нормы имеют цель заставить человеческое общество и каждого его члена производить то, что необходимо иерархическим системам, а точнее Богу. Нравственность всегда дается свыше. По-иному можно сказать, что нравственность – это то качество, состояние, которого должно добиться общество в своем духовном развитии, к которому обязано стремиться. Поэтому нравственные нормы стоят всегда выше тех, что существуют в обществе. И здесь важно уловить разницу. Общество, стремясь к данной свыше нравственности, живет по-своему более низко, так как не способно сразу выполнить то, что требует сверху. И поэтому навстречу предлагаемым свыше нормам и правилам оно выдвигает свои нормы и правила поведения, идущие снизу. И эти нормы и правила, идущие снизу, есть мораль данного общества на данном этапе развития. Мораль имеет обычно подвижное течение, то есть меняется с течением времени. Поэтому мораль общества 20-х годов 20 века, 50-х, 80-х годов разная. Общество то поднимается вверх до 70-х годов, то начинает резко деградировать с 80-х годов. И вслед за ним мораль то поднимается, то опускается. А вот нравственность в этот период остается у общества как путеводная звезда постоянно, ибо она несет в себе высший идеал и сохраняет его. Это то, к чему оно обязано стремиться. Это те идеалы человечества, которые не меркнут и на которые обязаны в своем поведении равняться все социальные слои. Таким идеалом стал Христос и многие святые, которые несли веру и умирали за нее. Через них давались нравственные нормы поведения. Христос дал 10 заповедей и Евангелие. Святые учили стойкости духа, смирению и умению видеть и принимать новое. Учили преданности, самоотдаче и прочим высшим качествам. Это примеры, как вводились нравственные нормы первоначально. Позднее они вводились через основоположников моральных устоев общества, через телепатические контакты. Они писались и давались свыше, а внедрялись уже через людей. и то, что получалось у общества при стремлении выполнить их, это уже мораль, то есть искажения, которые претерпевали данные нормы и правила в ходе их выполнения. Можно сказать, что мораль и нравственность одно и то же, только одно идет снизу, а другое сверху. Поэтому обычно мораль общества оказывается ниже нравственности, предначертанной ему свыше. Качество морали, постигнутой обществом, всегда ниже качества нравственности, к которой оно должно прийти в ходе своего развития за счет искажений и извращений, существующих в любой социальной среде. Но хотя в целом все общество может и не достигать тех нравственных высот, которых требуют высшие, но отдельные единицы способны приходить к желаемому совершенству. Некоторые считают, что раз все развитие сводится к набору энергетики, то достаточно накачиваться энергией механическими способами, без соблюдения морально-нравственных норм, чтобы перейти в высшие миры. Подобные взгляды на развитие являют искаженное понимание принципа совершенствования души. Через механические способы можно попасть только в низкие миры, потому что эти способы производят энергии низкого диапазона. Главным в развитии души является приобретение высоких духовных качеств, которые приобретаются только при прохождении ею через освоение моральных правил в обществе. Человек должен запомнить, пороки не переходят в высшие миры божественной иерархии. Они перерабатываются внизу, изживаются приобретаемыми положительными качествами. Человек до тех пор остается внизу, пока не проработает свои пороки и дурные наклонности. Любой же набор энергетики через механические действия, в которых не принимает участие душа, относится к низкому физическому спектру энергии. Поэтому данными способами индивид накачивает свою эфирную оболочку, и лишь незначительное количество энергии за счет упорства и силы воли попадает в астральную оболочку. Но механический спектр энергий не позволяет душе подняться выше даже 50-го земного уровня. Поэтому в духовном плане человеку предстоит еще много поработать над собой, чтобы достичь границы перехода высшие миры. Самый короткий путь в иерархию Бога – это следование высшим законам развития. Без следования правилам морали и нравственности душа может попасть тоже в высшие миры, только это миры, принадлежащие иерарху отрицательной системы, то есть дьяволу, которые имеют другую качественную основу, чем миры Бога. Бог пропускает в свою иерархию души только через морально-нравственные основы. О морали и нравственности читай книгу «Откровение космоса». Здесь же затронем вопрос о дисциплине. В человеческом обществе она всегда играла первостепенную роль в производственных, учебных, армейских и прочих отношениях. Она заменяла мораль установлением жестких границ поведения и являлась вынужденной мерой организации поведения индивидов. Дисциплина тоже основывается на морали, существующей в обществе на данный период времени, и может быть более жесткой или менее. С ее помощью происходит регулирование поведения определенной части населения. Человеческое общество без нее не способно существовать на данном этапе развития. Но когда мы обратились к высшим иерархам с вопросом, имеется ли дисциплина в космосе, то получили следующий ответ. Понятие дисциплины в космосе не существует по причине преобладания в нем законов иерархии. Все зависит от уровня системы, к которому она принадлежит. То есть, чем выше уровень системы, тем она исполнительней, тем четче каждый индивид в ней исполняет то, что ему положено. Один из основных законов космоса – это закон подчинения. Он заключается в том, что системы низкого уровня безоговорочно подчиняются системам высшего уровня. В низких мирах дисциплина обязательна, и она существует в определенных законах морали общества в вашем мире. У каждого общества она своя. И как бы ни была цивилизация далека от нас или близка к нам, подчинение ее происходит на основе дисциплины, данной нами. Любому нижестоящему обществу дисциплину, выраженную в тех или иных законах, даем мы. Высшие цивилизации подчиняются нам автоматически. У них уже дисциплины, как норм поведения, нет. Они настолько поднялись в своем развитии, а следовательно сознании, что все моральные качества уважения к высшему и любовь к низшему сформировали в их душах свою стратегию поведения, благодаря которой они сами по доброй воле подчиняются нам и вышестоящим системам. Для высших нет такого понятия, как дисциплина, потому что разум их и моральные качества уже настолько высоки, что ничего плохого совершить они не способны. Все глупости и безобразия от низости сознания и разума. Чем выше по лестнице уровней поднимается душа, тем сознательней и многоплановей становится разум в моральном отношении. Высшая сознательность заменяет дисциплинированность, так как она, дисциплина, уже входит в его сознание как закономерность.